Прохор, игумен Нижневоскресенского Иргизского монастыря, лицо весьма загадочное. Он пришел на Иргиз, будучи еще молодым человеком, в 80-х годах прошлого столетия, и умер в 30-х нынешнего. Обладал огромным богатством, находился в близких и каких-то таинственных сношениях с некоторыми вельможами Екатерины, Павла и Александра I. К нему-то император Павел Петрович в 1797 году присылал Рунича. Про него между старообрядцами ходили слухи, будто он сын грузинского царя. Другие называли его даже сыном императрицы Екатерины II. В самом же деле Прохор был сын богатого купца Калмыкова. Отношение к нему императора Павла объясняется тем, что Прохор сужал его значительными суммами, когда Павел Петрович был еще великим князем. «Слыхала, матушка, как не слыхать?» — отозвалась Марья Гавриловна. «А как дошло дело? Не помогли Иргизу ни царская грамота, ни царская порода отца Прохора», — продолжала Манефа. «В живе был еще отец от Прохора, как его строение, Воскресенский монастырь, порушили, которых старцев в Сибирь, которых на Кавказ разослали, а монастырь отдали тем, что к никонианам преклонились». «Это Иргиз. А мы что перед ним? Все едино, что комары да малые мушицы вздумают порешить, многих разговоров с нами не поведут. И постоять-то здесь за нас некому. На Иргизе, когда монастыри отбирали, хоть народное собрание было, не хотел тогда народ часовен отдавать. Водой на морозе из пожарных труб людей-то тогда разгоняли. А здесь что? Послушали бы вы, сударыня, что соседушки наши любезные толкуют. Прошлым летом у Глафириных новустаю рубили, так ронжинские ребята да елфимовские смеются с галками-то. Строй, говорят, строй хорошенько, келейницы скоро разгонят, хоромы те нам достанутся. Вот что у них на уме. В заволжских лесах местных плотников нет, они приходят из окрестностей Галича, отчего и зовутся галками. Христианами зовутся, сами только и дышат обителями, без нашего хлеба соли давно бы с голоду перемерли. А вот какие слова говорят. Теперь лебезят, кланяются, а случись невзгода, пальцем не двинут, рта не разинут. Не то что скиты, Христа Царя Небесного за ведро вина продадут. Но уж это, матушка, кажется, вы на них напрасно, — заступилась Марья Гавриловна. Давно живу с ними, сударыня, лучше вас знаю их, лоботрясов, — с досадой прервала ее Манефа. Из-за чего они древнего благочестия держатся? Спасение ради? Как же не так? Из-за выгоды, из-за одной только мирской житейской выгоды. «Надо правду говорить», — продолжала Манефа, понизив голос, — «от людей утаишь, от Бога не спрячешь». Иные матери с молоду баловались с ребятами, грешили. Плоть, сударыня, сильна в молодые годы бывает. Слаб человек, не всякому дано плоть побороть. Ну вот старые-то дружки давно поженились, семьями обзавелись, а с матерями ладов не рушат. Не в ту силу говорю, чтобы матери в старых грехах с ними пребывали». А ведь и под черной рясой, и на старости лет молодая-то любовь помнится. Смолкла на минуту игуменья, и потом сдержанным голосом, отчеканивая каждое слово, продолжала. И подати платят за них, и сыновей от солдатчины выкупают, и деньгами суждат, и всем. Вот отчего деревенские к старой вере привержены. Не было бы им от скитов выгоды, давно бы все до единого в никонианство своротили. Слабы, но они люди пошли. Нет поборников, нет подвижников. Забыв Бога, золотому тельцу поклоняются. Горькие времена, сударыня, горькие. Неужели в самом деле скитам конец наступает? В сильном раздумье после долгого молчания спросила Марья Гавриловна. Все к тому идет, покачав головой, со вздохом ответила Манефа. Как же вы тогда, матушка? Озабоченно глядя на игуменью, спросила Марья Гавриловна. «Признаться сказать, давненько я о том помышляю», — молвила Манефа. «Еще тогда, как на Иргизе начали монастыри отбирать, решила я сама про себя, что рано ли, поздно ли, а такой же участи не миновать и нам. Ради того, кое-чем загодя распорядилась, чтоб перемена врасплох не застала». «Что же вы сделали, матушка?» — спросила Марья Гавриловна. «А видите ли, дело в чем?» — сказала Манефа. «И на Иргизе, и в Слободах, и в Лаврентьеве всех несогласных принять попов, великороссийскими архиереями благословенных, по своим местам разослали, на родину, значит. Кто где в ревизию записан, там и живи до смерти. По другим местам ездить не смей. Когда до наших скитов черед дойдет, с нами тоже сделают.